открыто вернуться к пруду, мы сели в машину и проехали в объезд к тому месту, где это существо должно было появиться. Оставили машину, переплыли пруд, который в этом месте был не широким, и, поднявшись на взгорок, увидели его сидящим метрах в 30 от нас на земле. Заметив нас, существо сделало правой рукой движение, словно отгоняя мух. Затем поднялось и медленно двинулось к лесопосадкам. В этот момент я его рассмотрел хорошо. Тело все покрыто темно-бурой шерстью. На голове волосы длинные, фигура мощная, без намека на талию. Прямо шифоньер на ногах. Пол его я определить не смог, так как видел его все время со спины. Сначала мы шли за ним шагом, и оно не проявляло признаков беспокойства или агрессивности. Потом не выдержали и побежали. Когда до него оставалось метров 10, я крикнул Проценко: «Султан, окружай его!» После чего существо увеличило шаг, легко оторвалось от нас и в дальнейшем ближе 20 метров не подпускало. Выбежав из леса посадок на то место, где мы его впервые увидели, существо закричало странным тонким голосом что-то непонятное и сделало руками круговые движения над головой, не оборачиваясь к нам и не останавливаясь. Мы продолжили преследование до тех пор, пока оно не скрылось во враге. Туда мы заходить не рискнули. Сплошной бурелом, не продерешься. Тем более, что перед тем, как скрыться, существо обернулось и, как нам показалось, угрожающе осклабилось. Все же я заметил, что лицо у него было безволосое, темное, как у негра, и лоснящееся от пота. Глаза маленькие, большие надбровные дуги, низкий лоб и почти полное отсутствие шеи. Во время бега я обратил внимание, что ступни и ладони у него были светлые, не покрытые волосами, а руками он двигал в такт движением ног наподобие конькобежца, не сгибая их в локтях. Ясно было видно, как под шерстью ходят могучие мышцы. Вообще, строго говоря, бежали мы, а он просто быстро шел, причем длина шага оказалась более 2 метров. По глубине погружения следа в почву мы потом прикинули и примерный вес его тела, порядка 260 килограммов. Интересно, что размер ступни загадочного существа был небольшим, примерно 39-40, явно не соответствующим его 2-метровому росту. Исходя из вышеизложенного, я, как ветеринар, утверждаю, существо, которое мы преследовали с Проценко, не является ни человеком, ни человекообразной обезьяной. Проценко рассказал примерно то же самое, добавил, что лицо было скорее человеческое, чем обезьянье, причем лицо молодого мужчины. Однако происшествие в колхозе имени Кирова было, как потом оказалось, только прелюдией. Не менее удивительные события некоторое время спустя разыгрались в соседнем колхозе «Россия». Жители домов, примыкающих к оврагу, являющимся, кстати, продолжением того, что проходит по территории колхоза имени Кирова, начали замечать странные явления. То кто-то ночью по двору бродит, а выйдешь — никого, то скотину рано утром из хлева выпустит пастись, аккуратно закрыв после этого дверь загона на крючок. Соберется утром хозяйка корову подоить, а в хлеву пусто. Это продолжалось довольно долго и происходило почти каждый день. Сначала думали, что мальчишки шалят, но те категорически отрицали свою причастность к чудесам. Да и попытки поймать хулигана на месте преступления ничего не дали. Словно дух какой-то невидимый во враге поселился. Впрочем, невидимым он оставался до поры до времени. В конце концов, удалось таки на него посмотреть. И оказалось...